Глава 33. Предательница. Злата. «Нар, почему Эйнар боится встретить истинную пару?» — обратилась я к дракону в моей голове, когда ректор скрылся, уйдя от ответа. «Не могу сказать. Это не моя тайна», — вздохнула понура сущность. «Но скажу тебе одно. Там грустная история, связанная с его матерью. Поэтому больше не заводи разговор на эту тему. Если Эйнар захочет, сам расскажет». «Ладно, вижу, для него это больной вопрос». Взгляд упал на сверток с комплектом одежды для Илоны. «Дарнах, забыла совсем про форму. Пойду отнесу подруге, скажу, что Злата попросила передать». «Может, не надо?» — осторожно спросил дракон. «Надо, Нар, надо!» И я снова надела генеральскую шинель. «Хочу обрадовать подругу». На улице разыгралась настоящая метель. Пришлось пробираться к общежитию сквозь ветер и снег. «Злата, поставь защиту!» — простонал Нар. «Холодно!» «Как?» «Как обычно, построй щит вокруг себя». Я сосредоточилась на магии, которая морозом побежала по спине. Взмахнула руками, и вокруг меня образовался полупрозрачный ледяной купол. Ветер сразу прекратил дуть в лицо. «Спасибо, Злата». В общежитии было на удивление спокойно. Наверное, сказывается приближение зимней сессии. Студентки сидят за учебниками, готовясь к экзаменам или стараясь почистить хвосты. Кстати, хвосты. Я ведь их так и не сдала. Чем там грозился ректор? Отчислить меня? Вот пусть и сдает зачеты. Я улыбнулась и чуть было по привычке не открыла дверь в комнату Илоны без стука, но вовремя вспомнила и легко ударила по косяку. Дверь раскрылась, являя подругу в розовом шелковом халатике. «Ой!» — сдавленно пискнула она, увидев гостя. «Ваша светлость?» «Простите, студентка Сантери, что поздно». Я сама неожиданно смутилась, увидев глубокое декольте пеньюара. «Злата просила вам передать». И протянула внушительный сверток. «Что это?» — удивилась девушка, округлив глаза. «Откройте и узнаете», — дернулся уголок моего рта. «Проходите, что же вы стоите?» — широко улыбнулась она, отступая вглубь комнаты. «Положите, пожалуйста, на стол». Илона, как бы невзначай, движением руки задела полу халата, отчего та слегка сместилась, открывая соблазнительную ложбинку на груди. Не обращая внимания на подругу, я аккуратно положила сверток. «Может, посмотрите, что там?» Предвкушающе взглянула я, ожидая бурной реакции Илоны. Слегка качнув бедрами, девушка подошла к столу и надорвала бумагу. «Ого! Это то, что я думаю?» Ахнула она, взяв в руки жакет и развернула его. «Новая форма?» «Да, сегодня только пришла. Завтра после обеда выдадут всему факультету». Широко улыбалась я, довольная реакцией подруги. «Тебе, вам лиловый очень подойдет». «Спасибо, ваша светлость! Какая красота!» Восторженно смотрела Илона почему-то не на одежду, а на меня. «Как же мне вас отблагодарить?» «Что вы, ничего не нужно. Скажите Злате спасибо. Это она придумала заказать новую форму для гражданского факультета», — скромно ответила я. «Обязательно скажу. Но и вам большое спасибо». Вдруг она резко шагнула ко мне и неожиданно прильнула к моим губам, а я не успела понять, что происходит. Тонкие ручки обвили мою шею, а упругая грудь вдруг прижалась к моему торсу. «Стойте!» — в панике увиливала я от губ подруги. «Боги, что она творит? Соблазняет ректора? Ведь знает, что я ее лучшая подруга, любовница Эйнара». Решила отбить у подруги ухажера? Вот этого я точно не ожидала. «От вас так приятно пахнет!» — потерлась она щекой о мою шинель. «Стоп! Нар, ты что, решил соблазнить мою подругу?» «Сдурела! На кой она нужна мне?» — обидчиво ответил дракон. — «Она сама». Я резко взялась за талию Илоны, намереваясь оттолкнуть ее, как вдруг... «А что здесь происходит?» — взвизгнул женский голосок. Эйнар стоял в проеме, вытаращив глаза. За его спиной маячила фигура Гелиана. «Что они тут делают?» «Илона, что ты творишь?» — шагнул ректор в комнату, уставившись на подругу. «Соблазняешь моего жениха? Как ты могла?» «Жениха?» — девушка тут же убрала руки с моей шеи. «Ты не говорила, что его светлость сделал тебе предложение?» «Говорю сейчас. Отойди от моего жениха», — отчеканил ректор, двигаясь грозной тучей на подругу. «Ненормальная, он сам ко мне пришел, поняла? Форму, между прочим, принес», — хмыкнула Илона, но отступила от меня. «Совсем крыша съехала? Так влюбилась, что готова подругу убить?» «Девушки, полегче», — неожиданно вмешался Гелиан. Он отодвинул ректора в сторону и заслонил Илону своей спиной. «Злата, может, сама разберешься со своим женихом? Спроси лучше у него, что он делает в столь поздний час в комнате студентки». «Вот и спрошу». Эйнар повернулся ко мне и зыркнул синими глазами. «Ой, он что, правда разозлился?» «Пошли, поговорим». Он кивнул на дверь и сам пулей выскочил из комнаты. Мне оставалось только поспешить за ним. «Злата, стой!» Для пущей убедительности крикнула я. «Ты все не так поняла!» «Да, конечно!» — подыграл ректор, фурией двигаясь по коридору. На улице я догнала его, схватила за рукав и резко развернула к себе. «Илона сама начала ко мне приставать, честное слово!» «Теперь ты видишь, что доверять нельзя никому», — горько усмехнулся ректор. «Даже твоя так называемая лучшая подруга решила увести у тебя жениха». «Она...» — растерялась я. «Ну, скажи, кто она после этого?» Отвернулся Эйнар и, широко шагая, двинулся в сторону корпуса, где располагались его покои. «Предательница она», — разочарованно вздохнула я. «Вот уж действительно, как ее еще назвать?» «Точно, Злата. Она предательница. Какие у тебя вкусные эмоции, даже когда ты злишься!» Чуть ли не причмокивая, заурчал довольный дракон. «Вот ведь пиявка, питается моими чувствами!» Не обращая внимания на довольного Нара, я поспешила за Эйнаром. «Ну и денек выдался, а завтра еще хлеще будет. Отец собрался вместе с парнями облететь горы, где будут проходить учения. По-хорошему, генерал-майор тоже должен присутствовать при разведке. Только как? Я же не умею перевоплощаться в дракона». Когда мы легли спать, я мысленно обратилась к дракону. «Нар, помоги, пожалуйста. Дай мне хоть разок перевоплотиться». «Ха, вот еще», — ухмыльнулась сущность. «Спи уже». «Ну, Нар, ты ведь давно не летал. Истосковался, наверное, по небу, по свободе», — давила я на больные места. «Ты же не хочешь подвести Эйнара?» «Вот ведьма, знаешь, куда бить», — недовольно проворчал дракон. «Я подумаю. А теперь спи». «Спасибо, Нарчик, ты самый лучший». «Нарчик? Мне нравится ведьмочка моя», — утих дракон, засыпая. «Хорошо, что он не храпит».